Второе. Как отсюда выбраться? Тезис. История свидетельствует, что выживают те заключенные, время которых организовано при помощи развлечений или игр. Очевидно, это хорошо известно политической полиции. Говорят, ей удается сломать заключенных, просто держа их в бездействии и в состоянии социальной депривации. Любимая деятельность одиночных заключенных – чтение или писание книг, любимое развлечение – побег. Некоторые из них, увлекавшиеся этим, как Казанова и барон Тренк, приобрели всемирную известность. Авантюристы XVIII века – авторы знаменитых автобиографических книг. Любимая игра. Как отсюда выбраться? Хочу выйти. В нее можно играть также в больнице. Ее следует отличать от операции с тем же названием, известной как «хорошее поведение». Заключенный, который на самом деле хочет освободиться, сумеет поладить с администрацией, так что его при первой же возможности выпустят. В наши дни того же можно достичь, играя в психиатрию, в терапевтических группах. В игру «хочу выйти», однако, играют заключенные или пациенты, ребенок которых на самом деле не хочет выйти. Такие люди симулируют хорошее поведение, но в самый решающий момент сами себе подставляют ножку, чтобы избежать освобождения. Таким образом, в хорошем поведении родитель с прописной буквы, взрослый с прописной буквы и ребенок с прописной буквы действуют вместе, чтобы добиться освобождения. В «хочу выйти» родитель с прописной буквы и взрослый с прописной буквы ведут себя образцово до роковой минуты, когда верх берет ребенок с прописной буквы, который на самом деле боится выйти в полной неожиданности мир и поэтому все портит. «Хочу выйти» была популярна в конце 30-х годов среди недавно прибывших иммигрантов из Германии, которых нацисты довели до психоза. Состояние их улучшалось, они просили, чтобы их выписали из больницы, но когда приближался день выписки, у них вновь возникали симптомы психоза. Антитезис. Внимательные администраторы умеют распознавать хорошее поведение и «хочу выйти» и справляются с ними своими силами. Однако новички в групповой терапии часто попадаются на эту уловку. Компетентный групповой терапевт, знающий, что такие комбинации чаще всего разыгрывают заключенные с психическими отклонениями, будет их ожидать и сумеет распознать на начальной стадии. Поскольку доброе поведение — честная операция, к ней так и следует относиться, и не будет никакого вреда, если обсудить ее открыто. С другой стороны, «хочу выйти» нуждается в активной терапии, чтобы восстановить нормальное состояние у испуганного заключенного. Родственные игры. Близким родственником «хочу выйти» является операция, которая называется «Вы должны меня выслушать». В этом случае заключенный или больной требует, чтобы выслушали его жалобы. Жалобы часто не имеют отношения к делу. Главная цель жалующегося — убедиться, что администрация его выслушает. Если администрация ошибочно решит, что проситель ждет каких-то действий по своей жалобе и откажется его выслушать, можно ожидать неприятностей. Если уступить его требованиям, он выдвинет новые. Если же просителя просто внимательно и с интересом выслушают, игрок в «Вы должны меня выслушать» будет доволен и готов к сотрудничеству с администрацией. Больше он ни о чем не просит. Администратор должен прислушаться к его словам, чтобы отличить игру от действительных жалоб, требующих серьезных и немедленных действий. К этой же группе относится игра «Пришили дело». Профессиональный преступник может воспользоваться ею в попытке освободиться. В таком случае это часть процедуры. Однако заключенный, для которого пришили дело игра, не использует ее эффективно, чтобы освободиться, потому что если он добьется своего, у него не будет возможности продолжать игру.